Дорогой отец Кирилл, в практике некоторых уважаемых священников встречаются следующие случаи при исповеди. Приходя на исповедь, человек приносит записку с грехами своей супруги или супруга, и священник читает в разрешительной молитве два имени супругов. Действительно такая исповедь? Как еще исповедь? Исповедуется за себя, когда, допустим, и за супруга. И священник двоих разрешает, читает. В практике нашей церкви таких примеров нет. Нет. Каждый индивидуально. Да, должно. Очная исповедь должна быть. Полезно ли постриг в монашество на приходе, если все же лучше в монастыре? Конечно, лучше в монастыре. На приходе монаху небезопасно. Много искушений, всяких преткновений. И я говорю, что это связано с большим риском, с опасностью. Да, монаху на приходе. Монах должен быть в монастыре. И монашество себя оправдывает только в монастыре. Только. В миру монашество это я бы сказал, не монашество. Да.